По случаю 56-летия со дня освобождения Родиной у входа проспекта Тонгиль города Пхеньян возведен монумент трех артий объединения Родиной. За минувшие 15 лет здесь побывало более 1 300 000 человек из 10 000 с лишним организаций, в том числе народноармейцы, представителей трудящихся, учащейся молодежи, зарубежные соотечественники и иностранные гости.